Вас приветствует ТКС Банк. Алло. Меня зовут Ксения. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Нахуя ты мне нужна? Алло. Хуё моё! Выражайтесь, пожалуйста, корректно. Значит, а ты, пизда, не названивай, куда не нужно. Вы обратились в Тинькофф кредитной системы. Иди нахуй, старикам никаких кредитов не дадут. До свидания. Ты проститутка, ёбаная в рот. Кто это старикам дает деньги в банке? Пизорванка. Вас приветствует ТКС Банк. Алло. Меня зовут Юрий, здравствуйте. Я ебать хотел ваш банк. Алло. Какого хуя, блядь? Так вы же взяли. Вас приветствует ТКС Банк. Алло. Меня зовут Олеся, здравствуйте. Какого ты хуя звонишь? Нахуя ты мне нужна? Скажите, пожалуйста, вы обращаетесь сейчас в банк Тинькофф кредитная система. У вас, вы являетесь клиентом нашего банка? Нет, не являюсь! Мне 90 лет! Ебена мать! Какой клиент? Я вас уточняю, и для того, чтобы более подробно мне предоставить информацию, попрошу вас выражаться корректно. Если вы будете таким образом общаться... А ты знай, куда звони! Кому нужно, тому звони, блядь! А никому попало! Скажите, пожалуйста, я с вами в таком тоне не намерена разговаривать. Как будете готовы общаться, перезвоните, пожалуйста. Алло. Алло. Пошли нахуй, аферисты, ёбаная врага! Вас приветствует ТКС Банк. Алло. Меня зовут Василиса, здравствуйте. Здравствуйте, я вас слушаю, говорите, пожалуйста. Нахуй ты мне сдалась, я тебе не звонила, проститутка. Точнее, пожалуйста, к какому вопросу обращаетесь? Что у вас случилось? Иди нахуй, что ты прицепила с моего телефона, пиздорванка хуева. Пошла нахуй вместе со своим банком, блядь, я там сроду не была. Так, давайте, пожалуйста, успокоимся. Так, выше кредит. Вас приветствует ТКС Банк. Алло. Меня зовут Анастасия. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, я вас не слышу. Пошла к ебе и матери, сама, сука, названиваешь проститутка, блядь, ебать. Зарежу, блядь, если будешь звонить. Скажите, пожалуйста, я вот лично вам не звоню. Вы хотите что-то уточнить? Пошел нахуй! Почему?